И Кларк, и дядя Том сразу поняли мою игру. Но дядя Том ни за что бы меня не выдал, а Кларку было просто наплевать. Он и с Армагеддоном не станет связываться, если ему не отчислится 20% прибыли. Мне все равно, что подумали родственники о моей хитрости. Главное, она сработала. Капитана Дарлинга, очевидно, позабавили мои грандиозные и невозможные стремления, и он предложил мне показать рубку управления. Первый раунд по очкам выиграла Подди. Теперь я неофициальный талисман корабля с правом свободного посещения рубки управления и почти такими же привилегиями в инженерном отсеке. Ясное дело, капитан не стал убивать время, обучая меня практической астрогации. Он провел меня по рубке и на ясельном уровне объяснил, как что работает. А я слушала, старательно делая большие глаза. Я чувствую, что интересую его, но по-особому. Он не стремится усадить меня к себе на колени. Не такой он человек. Но должен же кто-то с видом изумленного котенка слушать его рассказы. Что я и делаю. При этом он литрами вливает в меня чай. Я и в самом деле хороший слушатель, ведь никогда не знаешь наперед, где обретешь что-нибудь полезное. Кроме того, в любой точке Вселенной женщина может прослыть очаровательной, если слушает, когда говорит мужчина. Но капитан Дарлинг не единственный астрогатор на корабле. Он пустил меня в рубку, а я сделала все остальное. Второй астрогатор, мистер Сувановунг, просто диву дается, как быстро я усваиваю математику. Ему кажется, будто это он научил меня решать дифференциальные уравнения. Конечно, он, если говорить о чертовски сложных, которые используют для корректировки вектора корабля при постоянном ускорении. Но если бы я не прослушала дополнительный курс в прошлом семестре, я бы ни слова не поняла из его объяснений. Сейчас он учит меня составлять программу для баллистического компьютера. Третий, младший астрогатор мистер Кленси, еще доучивается, чтобы получить неограниченный сертификат, и у него есть все нужные мне справочники и учебные пленки. Он тоже всегда готов к услугам. Он не намного старше меня и вполне мог бы заболеть хватательной болезнью. Но только законченный болван полезет к женщине, когда она сама не дает ему повода. Мистер Кленси далеко не глуп, а я поводов не даю. Может быть, я поцелую его минуты за две перед тем, как навсегда покинуть корабль. Не раньше. Все они крайне предупредительны и считают мой серьезный подход к наукам очень милым. Хотя, правду сказать, практическая астрогация оказалась куда труднее, чем я ожидал. Я догадывалась, что главным поводом к отчетливой неприязни было то, что нас посадили за стол капитана. Хотя брошюрка «Добро пожаловать на Трезубец», а она есть в каждой каюте, ясно говорит, что в каждом порту сотрапезники капитана меняются. Такова традиция. И что выбирает их из новых пассажиров. Не думаю, что предупреждение делает эту рокировку приятнее. А мне, например, совсем не понравится, когда на Венере меня выпихнут из-за капитанского стола. Но это лишь одна из причин. Только три пассажирки относились ко мне дружелюбно. Миссис Грю, Герди и миссис Роуер. Миссис Роуер я встретила раньше всех и поначалу думала, что она мне понравится. Конечно, она скучновата, но к скуке у меня иммунитет. Я повстречалась с нею в холле в первый же день. Она поймала мой взгляд, улыбнулась, пригласила присесть рядом и засыпала вопросами о жизни на Марсе. Я рассказала, хотя и не всю правду. Я сказала, будто папа учитель, а мама воспитывает детей, и что мы с братом путешествуем при нашем дяде.